Прыжок кошки был чудовищно, немыслимо быстрым. Даже будь я полностью готов, да даже будь кто угодно полностью готов, не думаю, что хоть один человек в мире может успеть среагировать на подобное. Кажется, в такой момент принято описывать, как все вокруг замедлилось, как я увидел, что смерть уже рядом, летит ко мне, в последние мгновения жизни, но нет, ничего подобного не произошло. Мы смотрим друг другу в глаза, и в следующий миг я уже валяюсь на земле, с омерзительными ощущениями по всему телу. У меня ушло некоторое время, чтобы осознать, что произошло. Кошка прыгнула на меня, и приземлилась на меня уже мертвой, сбивая меня с ног. Такой тушей можно было задавить и насмерть, но я, к счастью, отделался ушибами и переломами. Хмуро прислонившись к камню, я осторожно ощупывал правой рукой собственные ребра. Парочка точно была сломана, как и левая рука, впрочем, не смертельно, хотя учитывая, что я находился в опасном лесу, больше беспокоило другое. Немного придя в себя, я понял, что помимо ушибов и переломов, меня преследует странное слегка ноющее чувство пустоты где-то в груди, из чего делались интересные выводы. Кошка точно мертва, лежала неподалеку и не шевелилась. Видимых ран на ней не было. Кандидатов на виновников ее смерти, кроме меня, вокруг не наблюдалось. Сильно сомневаюсь, что она погибла на месте прямо во время прыжка от божественной кары или сердечного приступа. А у меня есть острое чувство, что я чего-то лишился. Самой лучшей теорией, которую я придумал, было искусство смерти, о котором мне говорил голос, подаривший мне новую жизнь. Тот, кто однажды умер, но перестал быть, не умрет легко во второй раз. Да, можно трактовать это заявление по-разному, однако текущие события намекают на интересные возможности. Предположим, что существует некая субстанция или энергия, которая имеет связь со смертью живых существ. Опустим философию и представим смерть как прекращение жизнедеятельности тела. Может ли сам факт смерти живого существа создавать что-либо, помимо уже нежизнеспособного тела, как уже умерший однажды человек? Я мог ответить на это утвердительно. Приму за рабочую гипотезу, что каким-то образом, в итоге собственной смерти или в результате манипуляции голоса, я приобрел некоторое количество этой самой энергии, а затем каким-то образом выпустил ее из себя, что убило кошку. По такой логике, только что умершая кошка должна иметь вокруг себя неплохое количество этой самой энергии. Оказав себе первую помощь, я присел около туши кошки и принялся внимательно ее рассматривать. В длину она была 1,4 метра, навскидку, а весила, наверное, 1,5 тонны. Шерсть была очень жесткой, а шкура толстой. Ножом проткнуть ее не удалось. Наверное, примерно 30 минут я тужился, пытаясь поглотить невидимую для себя энергию и заполнить ноющее чувство пустоты внутри. Результатов не было, только усилившееся чувство усталости, да и ребра заболели сильнее. Однако в голову пришла интересная мысль, что сэр Кадаган может быть еще жив. Существовала ведь некоторая вероятность, что он ушел ночью оборонять наш ночлег от кого-то еще, ушел далеко, а тем временем на меня напала проклятая кошка, верно. Внимательный осмотр так и не нашел на нем каких-либо следов ран или даже царапин. Справедливо сомневаясь в возможностях рыцаря убить данную тушу мечом, я все же был уверен, что ранить ее он точно бы смог. Если он вернется, требовалось как-то объяснить ему мертвое тело Ралтака без единого повреждения. Рассказывать свое иномировое происхождение особого желания не было. Немного подумав, я взял копье и, раскрыв кошке пасть, с тяжелым усилием проткнул небо так, чтобы оно пробило мозг. Окончательно выбившись из сил от этого действия и прислонившись к еще теплой огромной кошачьей туше, я провалился в сон с чувством выполненного долга. Глава 7. Запах жареного мяса. Весьма неплохой способ проснуться. Жаль только его омрачала не слабая боль во всем теле. Даже аккуратный подъем вызвал сильное головокружение и боль в груди. Однако я все же нашел силы дойти до костра, где сэр Кадаган жарил какие-то куски мяса. Кажется, его вчерашняя охота тоже была удачной. Он бросил на меня мимолетный взгляд, но не сказал ни слова, продолжая следить за приготовлением. Запах был великолепный. Похоже, рыцарь носил при себе кое-какие специи. Завтрак прошел в молчании. Рыцарь внимательно следил за мной, видимо, отмечая имеющиеся в наличии ранения, а затем сходил к своим вещам и выудил оттуда колбочку из мутного, темного стекла, или чего-то на него похожего. «Пей». Странник требовательно протянул мне местный эликсир. На вкус было как помой. Но выпить пришлось. Никаких чудодейственных ощущений, впрочем, не было. Такое чувство, что просто выпил какую-то невкусную дрянь. Реальность полна разочарований. Надежды на быстрое исцеление разбились в прах. Мы задержимся здесь на несколько дней. За это время ты должен прийти в себя. Запах ралтака, даже мертвого, некоторое время будет отпугивать хищников еще некоторое время. Разразился наставник длинным монологом. Следующие несколько дней мы провели на поляне. Я, в основном, лежал и отдыхал. Сэр Кадаган споил мне еще несколько похожих зелий, охотился, ходил за водой и устраивал мне длинные обучающие монологи, на этот раз, касающиеся быта походной жизни. Вопросов, которые я подспудно ожидал, он так и не задал. К третьему дню ребра и рука, что удивительно, почти перестали болеть, видимо, зелья все же не слабо помогали. Кошку рыцаря свежевал и отрезал ей голову, сопровождая это длинной лекцией о ценности охотничьих трофеев. На четвертый день мы двинулись дальше, медленно, осторожно, но уверенно. Чувствовал я себя сносно, однако ноющее чувство пустоты в груди все не уходило. Следующие дни путешествия прошли безоблачно, никто не нападал, мне становилось все лучше, и через неделю мы достигли очередной охотничьей стоянки, которая, по словам учителя, находилась в полудне пути от города. Стоянка существенно отличалась от предыдущей. Она являла собой большую пещеру с двумя входами, первый из которых находился в неприметном леске, а второй выходил на отвесной скале высотой в несколько десятков метров. Вид на закат с нее был живописный. Тут-то и состоялся наш серьезный разговор, которого я ждал и опасался. Мы сидели на выходе из скалы, и солнце медленно скрывалось за хребтом. Время поговорить. Рыцарь снял шлем и подставил лицо лучам заходящего солнца, несмотря на меня. Время, согласился я. Я чудовищно устал. Устал от секретов. Знаешь, работа странника – это не только путешествия и приключения, и радушные, и веселые. Иногда мне кажется, что знати в любом королевстве крайне скучно просто сидеть и управлять собственными землями. Они вечно норовят впихнуть мне свою ужасно жутко секретную тайну и посмотреть, кому я расскажу ее, пока путешествую, а потом с интересом наблюдать за кругами по воде. Как будто без этого мне заняться просто нечем. Они даже не преследуют выгоды. Мне кажется, что люди любят обмениваться секретами просто ради развлечения. Молодым странникам это, возможно, доставляет удовольствие. Кажется, что владеешь всеми секретами мира. Однако иногда клятвы не оставляют выбора. Кто был твоим наставником дома? Рыцарь неожиданно прервался и посмотрел на меня. У меня было несколько учителей. Мэтр, главный охотник, старший из воинов, отец. Значит, никто не был. Качнул головой седовласый рыцарь. Не самое частое явление. Такое бывает только с теми, кто не определился с дальнейшим жизненным путем. Обычно к 7-8 годам большинство детей уже определяются с дальнейшим жизненным путем, чаще всего следуя примеру родителей. А к 9-10 годам разбирают практически всех. Никто не предлагал тебе личное ученичество, никто. Я покачал головой. Проклятие. Кажется, я ненароком пропустил целый пласт местной культуры. Похоже, в понятие ученичества у местных входит нечто большее, чем просто обучение навыкам и профессии. Да и угадаю, ты был рос любознательным парнем и спрашивал у всех обо всем. Да, сэр Кадаган вопросительно поднял бровь. Так и было. Ладно, я объясню тебе более подробно. Система наставничества – крайне важная вещь в нашем обществе, однако об этом не принято говорить напрямую. Все и так знают, это подразумевается само собой. Обычно подобные вещи объясняет детям их первый наставник или другие дети, постарше. Наш мир жесток и не прощает ошибок, поэтому обучение детей – одна из наиважнейших вещей, и подходы к этому были едва ли не первыми вещами, которым научил нас отец. Доверие между наставником и учеником священно. Я не имею права раскрывать никаких твоих секретов, а ты, напротив, свободен делиться всем, что узнаешь от меня. За жизнь человек может иметь несколько наставников, но это правило не меняется даже с окончанием обучения. У человека есть три этапа взросления – детство, молодость и мудрость. Именно воспитание учеников отделяет мудрых людей от молодых, будь ты хоть седым стариком. Вряд ли кто-то будет воспринимать тебя всерьез, не обучи ты хотя бы одного ученика. Поэтому для меня крайне дико видеть твое недоверие и попытки скрыть что-то. И что весьма удивительно, я не понимаю, почему ты узнаешь это все от меня, в годы, когда уже должен знать все это сам. Рыцарь не понимал. Зато понимал я, видимо, несмотря на все мои усилия и даже псевдоличность ребенка, мое поведение слишком сильно выбивалось из образа поведения местных детей. Недостаточно, чтобы предпринимать что-либо, но достаточно, чтобы не особо усердствовать во взятии в ученичество, тем более что я проявлял равный интерес к абсолютно всем областям нового для себя мира. Похоже, местные просто не знали, как ко мне относятся, а с детьми я особо не общался, полагая их бесполезными источниками информации. Большая ошибка. Получается, что все мои учителя на самом деле давали мне минимум информации и навыков, и никто не собирался вести обучение всерьез. Ведь действительно, если так подумать, несмотря на обширность познаний, я все еще не имел никакой профессии. Тут они вместе с родственниками так обрадовались, когда я ушел с сэром Кадаганом. Ну как же, юродивый наконец-то нормальным человеком стал, профессии полезной обучиться. Кажется, проблеск понимания первопричины все же отразился на моем лице, и старый воин удовлетворенно кивнул. Ты понимаешь, в чем дело, видимо, не безнадежен, но это в прошлом, замок ты покинул, и, судя по всему, возвращаться не собираешься? Нет, не собираюсь. Хорошо, меня интересует настоящее, ты не доверяешь мне, а это недопустимо. Ученик должен доверять учителю, иначе обучение будет пустой тратой времени. Считаешь, что я угроза, что я раскрою твои секреты? Ну, тогда выбирай. Я готов спрыгнуть вниз и разбиться по твоему слову. Здесь и сейчас и все твои тайны и мои подозрения умрут вместе со мной. Признаюсь, я давно устал от жизни, и подобное будет для меня облегчением. Старик подошел к краю пещеры и уселся на него, свесив ноги вниз. Пожалуй, это был красивый жест. Юноша 11 лет мог восхититься. Вот только я ни на миг не верил, что опытный, умудренный рыцарь хотя бы на мгновение может предположить, что какой-либо ребенок скажет ему: «Иди и спрыгни со скалы». А альтернативы? Нет, вариант спихнуть старикана со скалы выглядел весьма и весьма привлекательно. В самом деле, не самое плохое решение проблемы. Здесь стоял выбор между устранением свидетеля и шансом получить полезные навыки. Но вдруг он блефует и перекинет меня через себя, и со скалы полечу я, или ты можешь начать доверять мне и стать странником. Это будет долгий и тяжелый путь. Но если это то, чего ты действительно хочешь, начни с доверия. Кстати, не думай, что кто-то поверит в вариант с крайне удачным ударом копьем в пасть. Как-то раз видел, как Ралтаку размозжили голову в смятку большим камнем со стены, а он смог прожить еще с полминуты, забраться на стену и разорвать несколько человек. Сэр Кадаган посмотрел на меня с ироничной полуулыбкой. Несколько долгих минут мы смотрели друг другу в глаза. Рыцарь казался полностью безмятежным, что было полностью противоположно моей взвинченности до предела. Хотел ли я действительно стать подобным странствующим рыцарем, бесстрашным и могучим, или это для меня лишь необязательная ступенька в деле удовлетворения собственных амбиций? Каким-то неведомым седьмым чувством пришло осознание: этот человек, как личность, сильнее меня. Он был практически моей полной противоположностью, никогда не заботился о своей выгоде, всегда стоял за других, делал нелюбимое, но важное для его мира дело. И все же, несмотря на чудовищный абсурд подобных убеждений, в его глазах светилась воля, превосходящая мою. Даже с опытом уже прожитых лет прошлой жизни за спиной я чувствовал, что этот человек старше и опытнее меня, и он каким-то неведомым чудом выковал из своей воли скалу, которую ничто не может сломать. Ничто не могло поколебать мою уверенность в том, свобода, отсутствие моральных рамок, эгоизм и отрицание авторитетов, бесстрашие и презрение смерти делало меня лишь сильнее. До этого момента, со временем, что мы проведем вместе, он наверняка поймет, что представляет собой моя личность, и он попробует изменить меня, со всем своим стремлением к альтруизму и добру, чести и справедливости. Хочу ли этого? Определенно нет, но что-то давно забытое шевельнулось в моей душе, словно глупая детская мечта дала о себе знать, однако еще больше я хотел научиться тому, что до сих пор не знал, как сделать свою личность и волю сильнее. В глазах рыцаря плескался такой океан уверенности в себя, что несмотря на всю память прошлой жизни мне захотелось сделать шаг назад, поверить ему, дать над собой власть, чудовищно рискнуть своими планами. Но риск – благородное дело, не так ли? Это был вызов, которого я никогда не принимал. Кажется, настала пора попробовать скрепы этого мира на прочность, вонзив в них свои реальные убеждения. Я согласен, и старый рыцарь, впервые на моей памяти, по-настоящему улыбнулся. Глава 8. Значит, кошка погибла прямо в полете? Рыцарь задумчиво прислонился к скале, вороша угли костра в пещере. На протяжении моего короткого рассказа он ничем не выдал удивления, лишь задав несколько уточняющих вопросов. Все верно. Я решил не скрывать от наставника ничего из этого эпизода, кроме, разумеется, своего настоящего происхождения и голоса в пустоте. Однако после моего рассказа странник ушел в глубокую задумчивость, в которой пребывал уже примерно полчаса. Солнце уже скрылось за горизонтом, погружая верхушки леса в сумерки. Решив расспросить его завтра, и уже подготовив место для сна, я наконец услышал его, очнувшимся от ступора. У меня есть догадки о том, что произошло, однако твой рассказ рождает больше вопросов, чем ответов. Прошло уже несколько дней, прислушайся к себе, ты все еще чувствуешь внутреннюю пустоту, ничего не изменилось. Прислушавшись к себе, честно ответил я, это будет непросто объяснить, я не мастак в высоких материях, но я все же попробую. Глубоко вздохнув, странник начал свой рассказ. С зари времен в мире есть своего рода субстанция, не похожая на все, что мы видим вокруг. Она наполняет мир, находясь в каждом камне, в каждой капле, в каждой вещи и каждом живом существе. Чрезвычайно гибкая, под воздействием разных вещей она принимает разные формы, однако будучи перенесенная из одной формы бытия в другую, она стремится перекроить мир в привычную ей форму. Живые существа способны направлять этот процесс. Не только люди, но и даже звери порою на это способны. Каждый человек способен на подобное, но тем не менее разным людям по-разному дается этот талант. Это сила, или субстанция, способная дать невероятные, немыслимые возможности, называется магия. Выдохнул я. Чертовы стереотипы. Похоже, я сказал это слово на родном языке. Никогда не слышал этого названия. Старик смерил меня острым взглядом, но воздержался от дальнейших комментариев. Эта сила зовется Тиал, и наш мир назван одноименно, в ее честь. Тиал – океан бытия, частица сотворения. Жрецы отца проверяют всех на подобные таланты еще в раннем детстве, и забирают на обучение. Если этого не делать, у необученных людей способности начнут проявляться сами по себе, иногда, разрушительно. И хотя с подобным твоему проявлением я никогда не сталкивался и не слышал о подобном, подозреваю, это явление одного порядка. И как выглядят подобные проявления? Это редкое событие, случается, если в каком-то регионе не осталось никого, кто мог бы проверять детей на способности в течение многих лет. Обычно это проявление каких-то базовых элементов бытия, огонь, ветер или вода. Жрецы не могут ошибаться в этом, отец научил людей этому. Здесь не может быть ошибки. Тогда как вышло, что меня не взяли на обучение в детстве? Веру рыцаря в безошибочность жрецов, я, конечно, не разделял, но было интересно узнать его мнение по этому поводу. Хороший вопрос, на который у меня нет ответа, лишь зыбкие предположения. Возможно, твой вариант дара редок и требует особенных условий для проверки. Возможно, мэтр Лионель – плохой жрец, хотя таковым он мне не показался. Или, может, отец по какой-то причине решил вмешаться в твою жизнь. Учитель пожал плечами, делая вид, что вмешательство высших сущностей в судьбу – дело крайне обыденное. Мог ли голос из пустоты и местный божественный отец быть одной сущностью, учитывая его возможности? Вполне вероятно. Впрочем, равновероятным был и вариант того, что голос является аналогичной противоборствующей сущностью. Понятно, что ничего не понятно. Отец часто вмешивается в жизнь людей, расскажи мне об этом больше. Регулярно, конечно же, отец, наш создатель, он научил людей большей части известных знаний и ремесел. Раз в 7 лет Конклав собирается в Ренегоне и напрямую разговаривает с ним, однако иногда бывает и так, что сам отец разговаривает с кем-то или помогает иначе. И в чем здесь его интерес? Ну правда, кто поверит в отсутствие каких-либо мотивов у высших сил? Ты бы оставил своих детей без воспитания жить в лесу или пещере? Наставник вопросительно поднял бровь, выражая высокую степень скепсиса. Конклав, собрание высших иерархов церкви и королей всех королевств, разбирают вопросы и споры, возникшие между королевствами, разрабатывают стратегию освоения новых земель. Предполагается, что жрецы и короли должны собираться в наиболее безопасном из всех королевств, и, хотя я слышал, иногда бывали исключения, на моем веку собрание конклава бывало только в Ренегоне, Это старейшее центральное королевство. Именно туда мы и отправимся на ближайшие несколько лет. Это самые безопасные земли из всех 11 королевств. Некоторая часть деревень там даже чистокола не имеет. Мы проведем там ближайшие годы, пока ты не окрепнешь достаточно. А чем плохо Аурелион? Не обижайся, но твое родное королевство – это глухой угол. И приехал я сюда исключительно в целях отдыха от основной работы. Тут сложно достать множество необходимых для обучения вещей, а в центральных королевствах есть все, что только могут вообразить себе люди. Впрочем, позже, когда ты будешь готов, мы можем объехать все 11 королевств. В мире много интересного. Глаза старика на секунду подернулись мечтательной пленкой. Отец сотворил наш мир, тебе никто не рассказывал историю сотворения? Наставник посмотрел на меня с легким удивлением. Мэтр Лионель рассказывал, но в общих чертах, без подробностей. И сотворилась вода и годы, твердь и небо. Другие люди сознательно избегали этой темы, говоря, что о таком в моем возрасте рано задумываться. И это тоже стоит добавить в копилку странностей твоего детства. Не то чтобы это было запретной темой, задумчиво протянул рыцарь. Я плохой рассказчик, а вставать нам засветло. Будет лучше, если ты прочитаешь ее самостоятельно, в городе я достану книгу. А пока давай спать. Комментарии сэра Кадагана вызывали у меня легкие вспышки злости. Не слишком-то приятно осознавать, что тебя держат за идиота. Кто будет говорить с дурачком о таких сложных вещах, как сотворение мира? Конечно, отделаются парой фраз. Быть может, когда дело дойдет до завоевания мира, я пересмотрю приоритеты в отношении к родному королевству. А может и нет. Глава 9. Мы добрались до городских стен без происшествий. Город я бы скорее назвал это большой деревней. Однако на Тиале, похоже, называли городами те деревни, что имели каменные стены. Они поражали, в плохом смысле, своей грубостью, неровностью, и резко контрастировали со стенами моего родного замка. Ни о какой обрезке или даже подборе подходящих по размеру камней здесь речи не шло, стены являли собой просто нагромождение камней разных размеров, залитое каким-то серым составом. Где-то, кажется, прямо в стены, были вмонтированы гигантские булыжники, а на одном из участков вместо стены просто был большой холм, который горожанам пришлось частично вырыть. Там было построено что-то вроде башни. Деревья в довольно большом радиусе вокруг города были вырублены, а на просторах вокруг стен были разбиты поля. Голая функциональность буквально пронизывала это небольшой, суровый городок. Ворота были закрыты, стражники молча открыли их для нас без промедления. Ни налогов, ни вопросов, ни мзды, людей в город пускали без сомнения и вопросов. Наставник лишь кивнул страже и молча проследовал вглубь города. Внутри город выглядел деревня деревней. Деревянные домики, разбитые огороды, где-то держали мелкую птицу, а где-то местных гребенчатых буренок. Местные жители иногда с интересом на нас посматривали, но с вопросами не приставали. Вопреки моим ожиданиям, направились мы отнюдь не в таверну. Старый рыцарь в первую очередь повел нас к монастырю, который, впрочем, не сильно отличался от остальной деревеньки и являл собой полдюжины чуть более крупных деревянных домов, огражденных декоративным заборчиком. На подходе к нему мой учитель наконец-то заговорил: «Тебе сильно дороги вещи, которые мы оставили на первой стоянке. Самое ценное мы забрали с собой. А что, сильно к вещам я привязан не был. Можно оставить тебя в монастыре и сходить за ними. Дальше мы отправимся с налоговым караваном. Я пришел в замок именно с ним, и, хотя мы обогнали его, уходить дальше в одиночку смысла нет. Он будет здесь через 2-3 недели, и я точно успею сходить туда и вернуться. Там было золото и оружие, но привязанности к ним у меня нет. Разве трофей из кошки не окупит их стоимость? Все необходимое можно было бы приобрести в более крупном городе. Окупит, конечно, хотя здесь мы их точно не продадим. Значит, возвращаться не буду». Рыцарь потер подбородок, явно не горя желанием возвращаться. Странник остановился за несколько десятков метров до входа в монастырь, заговорщически огляделся по сторонам и произнес приглушенным голосом: «Если ты хочешь, чтобы твои тайны остались твоими, лучше бы тебе молчать и в этом монастыре, и в следующем о том, что ты убил бестию. Если спросит, скажи, чтобы спросили у меня, и про свои возможные способности тоже молчи. Предсказать реакцию жрецов невозможно. И что мне грозит в худшем случае? Могут в принудительном порядке записать в жрецы, и лет 10 не выпускать из храмов. Не самая плохая дорога, так что если хочешь попробовать...» Старик сделал вид, что его подобный вариант развития событий полностью устраивает. «Пожалуй, предпочту оставить все как есть. Вот и славно. Нужные книги я тебе достану, как своему ученику, для общего развития». Мы улыбнулись друг другу понимающими улыбками. Проведенные в монастыре несколько недель были крайне плодотворными. Наставник не обманул и действительно достал 3 штуки крайне потрепанных, рукописных книг в тяжелом кожаном переплете, правда, предупредив, что их придется вернуть перед нашим отъездом. Самой бесполезной из них, безусловно, был рыцарский кодекс. Подробное описание рыцарских добродетелей, похожие на короткую версию воинского устава, с красочными примерами, как должен поступать благородный рыцарь в той или иной ситуации. Он включал в себя 7 основных добродетелей рыцаря и 49 дополнительных. Итак, по мнению кодекса, настоящий рыцарь должен всегда говорить правду, всегда быть мужественным, всегда защищать достойных, всегда быть верным, всегда быть справедливым, всегда быть милосердным, никогда не сдаваться. И судя по всему, местное рыцарство относилось к кодексу весьма серьезно. Сэр Кадаган, правда, заметил, что разные версии кодекса дают разные трактовки рыцарских добродетелей, а некоторые авторы любят облекать их в максимально красивые и крылатые выражения. Что интересно, пункта о защите слабых как такового не было даже в дополнительных добродетелях, только о защите достойных, то есть, тех, кого справедливый и милосердный рыцарь сочтет достойными его защиты. Это оставляло некоторые возможности для маневра. Старик ехидно сказал, что кодекс мне придется учить наизусть. Второй книгой была легенда о сотворении мира. И хотя она давала больше вопросов, чем ответов, извлечь из красивой легенды несколько крайне полезных фактов было вполне возможно. Существовала во Вселенной вещь, которую здесь именовали не иначе как поток. Вечный, нескончаемый, неостановимый и неуничтожимый источник первозданной изначальной энергии душ, пронизывающий Вселенную. Все души, по воззрениям местных, приходили оттуда и туда же возвращались. Давным-давно, от потока отделились 7 частиц, которые под воздействием иных миров обрели сознание и форму. Затем эти 7 зачерпнули из изначального океана бытия частицу сотворения, и сделали из нее имеющийся мир. И одним из 7, самым важным и главным, конечно же, был Отец, Создатель людей. В общем-то, ради нас любимых это все и затевалось. Легенда создавала больше вопросов, чем давала ответов, но и полезной информации было немало. Если опустить метафизику, выходило, что помимо местного бога людей в мире существовало еще несколько сущностей аналогичного порядка. С людьми они, вероятно, контактировали не так охотно, как их любимый папочка, потому что информации о них не было вообще, даже имена не назывались. Были ли они все равносильным? Если отец создавал людей, то как разделили зоны ответственности сотворения остальные 6? Существуют ли все они по сей день или кто-то уже успел кого-то прикончить? Зачем было населять мир таким гигантским количеством особо опасной фауны? Вопросы без ответов. 3 книга была наиболее информативной и полезной. Называлась она «Введение в нейтраль». Это была книга по магии, четким, простым и ясным языком, вводящая в основы сверхъестественных явлений и событий. Предназначена она была, по всей видимости, не только для местных волшебников, но и для широкого круга лиц местной воинской братии, многие из которых могут особым интеллектом не блистать. Магическая наука тела разделяла энергию на 7 основных стихийных типов: свет, жизнь, огонь, вода, воздух, земля и нейтраль. Каждый тип энергии встречался в определенных местах, наиболее подходящих ее типу. В засушливой пустыне едва ли удастся найти много энергии водного типа, а посреди реки – огненного. При этом любые типы мистических энергий могли естественным образом смешиваться друг с другом в разных пропорциях, иногда создавая особые подвиды энергии. Разнообразие различных подвидов энергии было, по словам автора, бесконечным. Изначальная нейтраль могла принимать любые формы. Каждому типу основной стихийной энергии соответствовал собственный гипотетический океан бытия, аналогично тому, как изначальной нейтральной энергии соответствует Тиал, первородный океан бытия, из которого и был сотворен мир. Согласно введению, каждое животное существо имеет способность к манипуляциям энергией, большая часть, правда, не использует ее, однако иногда, даже некоторые звери, живущие в насыщенных энергией местах, способны применять ее. Некоторые имеют предрасположенность к манипуляции тем или иным видом энергии, а конкретно люди, в большинстве своем, имеют предрасположенность к воздуху и свету. Ни о какой тьме или смерти не упоминалось в принципе. Книга описывала базовые возможности операций с различными видами энергии, не давая, впрочем, инструкций по применению, скорее, позволяя узнать, чего можно ожидать от союзника мага или зверя противника. Зажечь огонь, поднять предмет, достать воды, ускорить рост урожая. У меня закрадывались подозрения, что наставник был, так или иначе, подвержен некоторым воздействиям магии жизни. Уж слишком он был бодрым и выносливым для своего возраста, а магия жизни позволяла в широких пределах воздействовать на возможности организмов. Описывалось, что некоторые существа могли отращивать себе конечности прямо во время боя, если таковой проходил в насыщенном энергией жизни месте. Практических примеров и упражнений книга не давала, однако одно было очевидно: для пополнения собственных энергетических запасов лучше всего было оказаться в насыщенном соответствующим типом энергии месте. Кошку убил я, это факт. Убил, вероятно, направленным непроизвольным выбросом энергии. Методом исключения, ни один из описываемых типов энергии при базовом взаимодействии не вызывал мгновенную смерть, можно было предположить, что это была энергия смерти. Итак, встает вопрос, какое место будет наиболее насыщено энергией смерти? Древний могильник, поле кровавой битвы с множеством потерь, местные, насколько я знаю, сжигали тела павших, пещера зверя-убийцы, некоторое количество нейтраля мой организм должен производить сам по себе, однако у меня были вполне обоснованные сомнения, что живой организм в принципе способен вырабатывать энергию смерти, скорее уж верно обратное. Однако я мог бы попробовать создать подобное место сам, убить кого-то. Конечно, убийство кошки как таковое явно не принесло мне ничего, кроме сломанных ребер и ноющего чувства опустошения, которое не проходило даже спустя несколько недель. Однако на это убийство была потрачена энергия. Вероятно, та самая энергия, которая образовалась у меня при себе в момент моей собственной смерти множество лет назад. Примем как рабочую теорию, что смерть живого существа все-таки создает некоторое количество смертельно заряженного нейтраля. Или, может быть, уже существующий меняет полярность, неважно, что происходит с ним дальше. Растворяется в тонне окружающей его энергии других типов, взаимно аннигилируются с жизненной энергией, так и остается на том самом месте. Нужны эксперименты и практические испытания. Надо лишь найти кого-то, кого можно безнаказанно и незаметно убить. Уверен, сделать это было проще простого. Однако торопиться здесь не стоило. Глава 10. Мы выехали из города вместе с караваном сборщиков налогов через месяц. И вот здесь начался ад. Нет, путешествие, вопреки ожиданиям, было довольно безопасным. Местная живность редко рисковала нападать на крупные караваны, а даже если и рисковала, уж что-что, а налоги были защищены по высшему разряду. Дело в том, что добропорядочный сэр Кадаган наконец-то решил взяться всерьез за мои тренировки. Пешая прогулка с грузом от рассвета до заката в течение долгих дней, само по себе достаточно серьезное испытание для человека, который дальше соседней деревни из замка выбирался редко. И именно в процессе подобного перемещения старый рыцарь заставлял меня напрягать те мышцы, о существовании которых обычный человек даже не подозревает. Началось это спустя несколько дней после нашего отхода от города, и на следующий рассвет я с трудом заставил себя встать и пойти. Я пытался брыкаться, отказываться, устраивать забастовки, ныл и убеждал его ослабить темп, говоря, что не выживу. Мерзкий старикан сказал, что если я перестану заниматься, он перестанет меня кормить. На резонное замечание, что тогда я не смогу идти с караваном, он сказал, что вести меня на повозке или ждать никто не будет. Попытки наладить общение с королевскими сборщиками налогов встретили глухую стену непонимания. Ну, хоть какое-то зло в этом мире осталось неизменным. Умом я, конечно, понимал, что подобные тренировки необходимы в суровом мире, и делается это все исключительно ради меня, но вот любви к ближнему подобный запредельный темп мне точно не добавлял, а ее и так было совсем не было. В какой-то момент я отключился посреди дня и очнулся, когда каравана уже не было. Очнулся уже ближе к вечеру, и нагонять караван пришлось самостоятельно. В этот момент я понял, что насчет ожидания наставник, возможно, и не шутил. Или я выдержу, или местные звери сожрут меня. Мы шли и шли, а сил на любопытство и философские размышления просто не оставалось. И стоило мне только немного начать втягиваться, как подлый рыцарь взвинчивал сложность тренировок еще больше. Я плохо запомнил эти месяцы. Кажется, мы проходили какие-то города. Кажется, я иногда падал в обморок, и мерзавец поил меня какими-то мерзкими на вкус составами. Кажется, мы присоединялись то к одному каравану, то к другому. Кажется, иногда на нас кто-то нападал. Восприятие мира сузилось до сна, еды и изматывающих тренировок, которые отнимали все силы. Я не сразу понял, что в какой-то момент настала передышка. Наверное, где-то спустя неделю после того, как проклятый изувер перестал давать мне команды, я самостоятельно повторял комплексы упражнений до полного изнеможения, прежде чем осознал, что меня, в общем-то, никто не подгоняет. «Почти приехали». Хмыкнув, грязный садист ответил на невысказанный вслух вопрос. «Приехали куда?» «В столицу». «Столицу Аурелиона?» «Ренегона». «Уже полгода почти в пути». «Это действительно было так необходимо?» «Это только начало». Сузив серые глаза, рыцарь внимательно посмотрел на меня. «И что дальше?» «Дальше придется поработать еще и головой. Поэтому темп слегка понизим. До столицы осталось всего несколько дней пути». С удивлением я понял, что ноющее чувство пустоты пропало, и, вероятно, пропало оно давно. Проклятие. Момент, когда это произошло, даже не отложился в памяти, потому что все мои мысли на протяжении месяцев были забиты тем, чтобы не сдохнуть от выполнения очередного комплекта изнурительных тренировок. С одной стороны, теперь я точно знал, что способен совершить некоторое сверхъестественное действие, с другой, совершенно не знал, как это сделать сознательно и как именно быстрее восстановиться для повторения. Это был бы тупик, если бы у меня при себе не было живого справочника, который точно помнит все лучше меня. На нас нападали в пути, бывало. Иногда голодные твари рискуют напасть даже на караван. Странник пожал плечами. Кто-то погиб, несколько человек. Нападение обычно происходит по ночам, и ты крепко спал. Не стыдись этого и не волнуйся. Не в твоих силах было здесь что-то сделать, твое дело учиться. Старик перешел на успокаивающий менторский тон. Превосходно, он загонял меня до такой степени, что я не просыпался даже когда кого-то рядом съели. Но пока можем принять как рабочую гипотезу, что либо происходящие рядом смерти все же способны дать необходимую энергию, либо она восстановилась сама собой за несколько месяцев. Кардигард — столица Ренегона, если не всей здешней человеческой цивилизации. По словам наставника, это был один из крупнейших городов мира. Его было видно с холмов за полдня пути. Ровные, высокие серые стены, собранные из одинаковых по размеру кирпичей, соседствовали с множеством разнотипных башен самой разной раскраски, построенных как посреди стен, так и внутри города. Когда в городе начинало не хватать места, жители тела строили новое кольцо стен, не всегда разбирая предыдущие. Кардигард имел 5 таких колец. Издалека он напоминал многослойную крепость, только многократно увеличенную в размере. Через город протекала широкая, полноводная река. Вероятно, когда-то она огибала город, служа своеобразным рвом, но после третьего кольца стен стала его полноправной частью. Это был первый город на моей памяти, где при входе у нас спросили имя и цель прибытия, и даже записали это. Город удивлял и внушал далеко не одними лишь стенами и башнями. Мощеные камнем улицы были весьма чистыми. Судя по всему, в городе имелась подземная канализация. Каждый перекресток был буквально утыкан разнообразными торговыми палатками, а множество людей создавало постоянный шум, от которого я, как оказалось, уже успел серьезно отвыкнуть. В путешествиях как-то не было принято кричать и шуметь, все разговоры велись вполголоса даже днем, во избежание привлечения внимания местной фауны. Яркость и разнообразие цветов поражало воображение. Предубеждением к каким-либо визуальным украшениям горожане явно не страдали, иначе объяснить дома всех цветов радуги, розовую башню и голубой трактир с вывеской «Дары реки» было нельзя. Одежда, впрочем, тоже не сильно отставала, что резко контрастировало с тем, что я видел в походе у караванщиков, где яркие и кричащие цвета вообще не встречались. Создавалось впечатление, что, будучи осторожными и предусмотрительными за пределами городов, попав в безопасное место, люди отрывались по полной, а вот жители пограничных областей, вроде моего родного баронства, видимо, позволить себе такого не могли. Пока наставник по одной ему известной схеме вел нас вглубь города крайне узкими улочками, я успел услышать множество интересных и не очень обрывков разговоров. «Твой красный дом нарушает цветовую гамму всей улицы. Хочу красный, значит будет красный, и никто мне не запретит». Слышал, на севере варвары давно притихли, Да, не иначе как готовиться к чему-то, не к добру. Сэр Ринольд бросил вызов сэру Гедиману. Он такой красавчик, который из них, по-моему, оба, пустоголовые болваны. Слышал, тебе снова не повезло на турнире. Солнце било в глаза. Если бы я только стоял на противоположной стороне, дерьмового мастера снова не пригласили на празднество. Ты только ему в лицо этого не говори, иначе сам знаешь. Жизнь в городе определенно била ключом, однако наблюдая за этим, ощущение некоторой неправильности меня не покидало. Как будто я упустил что-то важное в своих наблюдениях. Узкие переулки в итоге привели нас к небольшому каменному дому, расположенному на берегу реки снаружи третьего кольца стен. Мне бросилось в глаза то, что дверь дома в принципе не имела замка или какого-либо запирающего устройства, однако толстый слой пыли на вещах говорил, что сюда никто не заходил, по меньшей мере год. Сам дом имел всего один этаж и три небольшие комнаты, прихожую, спальню и кладовку. Ничего похожего на воду, свет, кухню, один стол со стулом, видавшая лучшие виды кровать, и несколько сундуков, впрочем, даже не закрывающихся на ключ. Располагайся, ближайшее время поживешь здесь. Сэр Кадаган сбросил большую часть вещей в угол, покопался в одном из сундуков и бросил мне туго набитый мешочек, видимо, с монетами. А вы, выразительно посмотрев на единственную кровать, приподнял бровь я. У меня есть некоторые дела в городе и окрестностях, так что ближайшее время тебе предстоит провести в одиночестве, не выезжая из города. Через 2-3 недели, максимум через месяц я вернусь сюда же, а тебе будет полезно поучиться самостоятельности. Вопреки моим ожиданиям, никаких целеуказаний по поводу дальнейших действий старик мне не дал. Порывшись в сундуках и кладовке, он забрал некоторые вещи с собой, оставил большую часть собственной поклажи и немедленно оставил меня в одиночестве. Взять деревенского паренька из глухого угла, привести его в крупный город, загнав до полусмерти тренировками, и оставить одного в этом самом городе. Старый рыцарь, несомненно, понимал что-то в воспитании подрастающего поколения, но мне такой подход определенно был только на руку. Деньги, столица и свобода – великолепное сочетание, где бы ты ни был. Глава 11. Город был по-своему упорядочен. Окраины выглядели самым настоящим хаотическим нагромождением строений всех цветов и стилей, но чем ближе ты подходил к центру, тем более гармонично, богато и упорядоченно выглядела застройка. За второе кольцо стен меня, впрочем, не пустили, мягко развернув словами: «Вот вырастешь и станешь рыцарем, приходи», однако посмотреть на город со стенной башен вполне себе позволили. Отношение к детям в обществе вообще было максимально снисходительным со всех сторон, их не шпыняли, нигде не прогоняли, зато все всегда были рады помочь, ответить на все вопросы, накормить, обогреть и умилиться молодому поколению. Подозреваю, попади любой ребенок в город босым, голодным и без золотого в кармане, его бы немедленно одели, накормили и нашли жилье. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Именно так я бы описал местное общество после пребывания первой прожитой в нем недели. Проведенная в первую очередь ревизия финансов выяснила, что старик оставил мне 500 золотых. Звучит много, ну, только звучит, ибо золотой являлся самой мелкой местной монетой, и приобрести на нее можно было, например, дешевый и скромный по городским меркам обед. Тем не менее во всех местных забегаловках меня хотели кормить вообще бесплатно, мотивируя это возрастом. Вокруг напрочь отсутствовала преступность, и для меня это выглядело настолько сюрреалистично, что я дважды обошел большую часть города, но так и не смог найти ни одного нищего, вора или просто даже стать свидетелем любого преступления. Большая часть дверей жилых домов в городе даже не запирались на замок. Сделать такое означало, скорее всего, прослыть затворником. Местные жители не выглядели людьми с промытыми мозгами, они шутили, смеялись, ехидничали, соперничали и спорили, любили и недолюбливали, однако никто из них не выглядел по-настоящему злым. По меркам средневекового общества, здесь, пожалуй, можно было найти все что угодно. Оружие и доспехи, разнообразные травы и ингредиенты, книги и игрушки, произведения искусства и даже домашние животные. Регулярно проводились разнообразные турниры и ярмарки для самых разных слоев общества, имелся обширный речной порт, в котором процветало судоходство, имелся театр и даже несколько специально построенных небольших арен для турниров и дуэлей. Боюсь, за месяц я бы не успел внимательно осмотреть даже малую часть всего, что мог предложить Кардигард, однако увиденного было достаточно, чтобы сделать некоторые выводы. Местное общество было феодальным и сословным, но лишь частично. На вершине общества находился король, за ним следовала высшая аристократия и жречество. За ними существовала самая широкая и многочисленная средняя категория, крупные торговцы, среднепоместная аристократия, мастера-ремесленники. На более низкой ступени находились простые рыцари и охотники, владельцы кабаков и лавок, мелкие торговцы и ремесленники и многие, многие другие. Грани между сословиями порою были слегка размыты, однако формальная верховная власть была четко закреплена за аристократами. Так герцог, например, мог отдавать любые приказы любым людям на территории страны, если они не противоречили приказам короля, другого герцога или напрямую законам страны. Титулы, правда, жестко прикреплялись к земле, и любой аристократ, лишившийся собственного земельного участка, становился обычным рыцарем. Делегация верховной власти распространялась на всю аристократическую цепочку вплоть до рыцарства. Подобная система, конечно, неизбежно вызывала частые конфликты интересов среди аристократии, однако решались они легко и просто, дуэлями. Несмотря на кажущуюся жесткой сословность общества, система имела пусть и узкие, но вполне используемые социальные лифты. Большая часть людей, будь то крестьяне, аристократы или торговцы, продолжали дело своих предков, но скорее в силу привычки, нежели из-за отсутствия возможностей. Талантливый воин всегда мог стать рыцарем, а талантливый рыцарь мог подниматься по иерархической лестнице аристократии вплоть до короля. В теории и на практике королевская династия Ренегона не менялась со времен основания королевства, а сын барона, вроде меня, мог спокойно заняться любой профессией на свой выбор без малейшего общественного осуждения. Рыцарство само по себе требовало от человека лишь владение воинскими умениями на неплохом уровне и соблюдение рыцарского кодекса. Как следствие, рыцари были одним из самых многочисленных сословий и занимались не только службой аристократии высокого ранга, но и самыми разнообразными профессиями, были кузнецами, трактирщиками, капитанами и торговцами, иногда совмещая несколько занятий. Единственной необщедоступной профессией в обществе являлось жречество, подозреваю, туда набирали лишь людей с магическими способностями. Но, пожалуй, стоит вернуться к деньгам. За выданные мне 500 золотых любой человек мог бы прожить пару месяцев в каком-нибудь не слишком дорогом трактире, или прожить 1-2 недели, ни в чем себе не отказывая, билеты на большую часть местных турниров, театров, бани и ярмарочных развлечений колебались в диапазоне от нескольких до нескольких десятков золотых. В то же время этого едва ли хватило бы даже на самый простой доспех, книгу или меч. У меня, конечно, было 4 платиновые монеты и немного драгоценных камней, ценность которых еще предстоит выяснить, однако разбрасываться ими, пожалуй, было рановато. Источников заработка у меня пока нет и неизвестно, когда появится реальная возможность пополнить капитал. Конечно, можно было попробовать воровать, с чем здесь справился бы и ребенок, однако интуиция настойчиво не рекомендовала мне это делать. Впрочем, парочку идей на будущее я все же запомнил. Заняться в городе было решительно нечем. Возможно, для обычного ребенка из глухого угла все это выглядело бы чудесами, но для человека, жившего в более развитом обществе, здесь не было ничего сверхъестественного. Интересно, но не более. Поэтому я решил сосредоточиться на вещах, имеющих практическое значение. В будущем мне наверняка придется не раз и не два бывать в этом или подобных городах, и хорошо бы понять, как именно устроено и работает местное общество. Поэтому я внимательно наблюдал за горожанами, запоминая наиболее часто распространенные, а значит и наиболее неприметные фасоны одежды и виды занятий. Вторым кандидатом на исследование стала подземная канализация города, неплохой кандидат на тайное перемещение по городу. Найти открытые входы на улице я не смог, однако логично было бы предположить, что должны быть стоки, ведущие в реку, так и оказалось. Я стоял на берегу реки около третьего кольца городских стен и задумчиво смотрел на установленные поверх стен стрелометы. Вообще-то осадные орудия в небольшом количестве можно было увидеть на многих башнях городских стен, но именно у реки было расположено повышенное количество стрелометов, направленных на чистую водную гладь. Стоки, вероятно, располагались под водой. За неделю пребывания в городе мне ни разу не встретились купающиеся в реке жители, а на реку было направлено изрядное количество стрелометов. Это навевало нехорошие мысли, и погружаться в воду совершенно не хотелось. А ну как подстрелит ненароком, Осторожные расспросы жителей дали мне понять, что над каждым стоком расположена башня, где живет человек-ассенизатор, ответственный за, собственно, сам процесс и поддержание системы в рабочем состоянии, поэтому разыграть карту любопытства и напрямую расспросить местного мастера по делам отхожим показалась мне хорошей идеей. Сомневаюсь, что его часто об этом спрашивают. Сказано, сделано. Разыскав подходящую башню, я обнаружил, что вход туда был закрыт крепкой дубовой дверью с замком. На стук ответил пожилой, морщинистый лысый человек лет 50 с крайне тоскливым выражением лица, одетый в коричневую мантию. «Чего тебе, мальчик?» Субъект всем видом выражал нежелание со мной общаться. «Добрый день, хотел расспросить вас о вашей работе. Я постарался состроить максимально жизнерадостное и любопытствующее лицо. Тебя прислал кто-то из гильдии?» На лице человека появился легкий интерес. «Нет, я здесь по своей воле. Тебя послали пошутить надо мной?» Мужик начал всем своим видом выражать смирение с печальной судьбой. «Нет, с чего вы взяли? Значит, ты здесь в качестве наказания?» Казалось, грустнее этот человек просто не может стать. «Нет, мне просто интересно, как работает городская канализация. Мне и правда было интересно, хотя мотивы и были насквозь корыстными». Несколько мгновений он смотрел на меня недоверчивым взглядом. «За 10 лет, что я здесь, ты первый, кто пришел поинтересоваться работой здесь. Меня зовут Мастер Нерон. Заходи». Едва я переступил порог башни, в ноздри ударил запах морского бриза. «Горд, будущий странствующий рыцарь», в свою очередь представился я. Мастер Нерон оказался поистине бесценным кладезем информации. К нему нечасто заходили гости, а большинство местных жителей, видимо, посмеивались над ним и его профессией. Когда он убедился, что меня действительно привело сюда лишь любопытство, он был рад рассказать мне обо всем, чем я только спрошу. Вероятно, он, как и все прочие горожане, был добрым и отзывчивым человеком, но годы постоянных, пусть и беззлобных насмешек из кого угодно сделают грустного и необщительного человека. И это очень, очень удобная почва для многих дел. Сейчас мне было нечего ему предложить, но в будущем, кто знает. «Почему вы вообще здесь работаете? Вы не выглядите особо счастливым на этом месте», спросил я после того, как Нерон рассказал мне базовое устройство местной канализации. Мастер скривился, как от зубной боли, но все же ответил: «Я не выбирал, это королевское наказание. Когда-то я подвел короля, и он приговорил меня к пожизненным работам на этом месте». Лицо Нерона помрачнело, а черты обострились в полумраке комнаты. Даже дурак бы понял, что говорить на эту тему он больше не будет. «Здесь хорошо пахнет, да и во всем городе тоже. Как вам удается? Пожалуй, стоило перевести тему. Ты знаешь, что такое нейтраль?» Мастер слегка приглушил голос. «А вот это было уже интересно». Хищно раздув ноздри, я ответил: «Я крайне внимательно ознакомился с введением в нейтраль. Я мастер водной стихии. Манипуляции с запахом – итог совместного воздействия нас и воздушников. Мы очищаем стоковые воды перед выходом в реку, иначе большая часть рыбы помрет, а вода станет непригодной для питья, а воздушники разгоняют запахи. Очень интересно». Мастер определенно не был жрецом, но владел магией на достаточно высоком уровне. Благодаря осторожным расспросам я выяснил, что далеко не все местные маги являются служителями отца. Храмы отбирали и обучали всех детей со способностями, но не все из них становились жрецами и советниками местной знати. Часть отправлялась в вольное плавание, занимались исследованиями, охотой, создавали мелкие артефакты, путешествовали. Свободным мастерам не запрещали брать учеников, но это было редкое и не слишком одобряемое дело. Большинство брали в ученики своих родственников, если таковые имели дар. Я ушел от мастера крайне довольным, получив максимум возможного. Узнал об устройстве канализации и о том, где находятся входы в нее, о том, что жидкие отходы местные сливают туда, а сухие сжигают. Узнал, что стреломиты на стенах нужны для редко встречающихся, но все еще опасных речных монстров. И самое ценное, сам того не ожидая, узнал о том, где можно найти знания о магии, минуя местных храмовников. Определенно, это успех. Глава 12. Профессиональное сообщество королевства в целом крутилось вокруг разнообразных гильдий, каждая из которых покровительствовал кто-то из аристократии достаточно высокого ранга. Гильдия охотников, гильдия мастеров, гильдия алхимиков, гильдия строителей и гильдия торговцев. каких только гильдий не встречалось. В столице Ренегона можно было найти основные резиденции всех гильдий королевства, и при желании нанять людей для многих задач, найти учителей по профессии, найти работу или самому вступить туда. Членство не было обязательным, но вне гильдии работу любому человеку пришлось бы искать самостоятельно. Впрочем, гильдии поддерживали контакты со свободными мастерами, периодически подкидывая им неликвидную работу или учеников на стажировку. Некоторое время покрутившись среди учеников различных гильдий и расспросив их о царивших там порядках, я понял, что ловить там мне сейчас особо нечего. В первую очередь следовало сосредоточиться на получении рыцарского достоинства и завершении обучения. Поэтому я решил сходить на ближайший крупный ежегодный рыцарский турнир, который стартовал через несколько дней, и понаблюдать за тем, насколько хороши в искусстве боя местные рыцари. Билет туда, к слову, обошелся мне в целую платиновую монету или 1000 золотых, что заметно контрастировало с более мелкими турнирами и прочими развлечениями в цене. И это еще было самое дешевое место, и мне, как ребенку, сделали скидку. Но посмотреть определенно было на что. Ристалище было вынесено за пределы города, внутри стен просто не было достаточно большой арены или зала, способного вместить всех желающих. Ответственные за турнир построили 4 линии многоэтажных помостов, образуя большой квадрат, внутри которого и происходило действие. На верхних этажах помостов располагалась элита, пониже – обычные граждане. Вокруг своеобразной арены было расположено множество шатров и палаток, многие участники и зрители не были коренными жителями города, что представляет обычно человек, слыша про рыцарский турнир. Конные сшибки. Вот только коней в королевствах, как я уже ранее заметил, похоже, не водилось, а потому сражались исключительно пешими. Постоянно висевшие над турнирным лагерем облако и голос Герольда, разносящийся по всему лагерю, навевали мысли о возможном участии магии воздушной стихии в организации турнира. И именно с этого голоса все и начиналось. Славные жители Кардиграда и гости столицы, здесь, в сердце людских земель, от имени короля Кармира II я объявляю 273 и краткое ежегодный королевский турнир открытым. Голос Герольда разнесся по всему лагерю, приводя в оживление тех, кто еще не занял места на трибунах. Короля на турнире, похоже, не было, ничего похожего на королевскую ложу я не обнаружил. Сам турнир делился на 4 основных части, состязание лучников, дуэли, сражение стенка на стенку и групповой турнир, представляющий собой сражение в стиле «каждый сам за себя», включающий в себя 7 участников за раз. Записаться на турнир мог каждый желающий, однако небольшое количество мест было зарезервировано за наиболее прославленными рыцарями и стрелками, победителями или призерами других турниров. Остальным приходилось проходить отборочные туры, которые представляли собой все тот же групповой турнир из 7 претендентов, и лишь один из них получал право на участие. Турнир лучников был самый многочисленный. Стрелять из лука в королевствах, кажется, умел каждый ребенок. Меньше всего участников было в схватках стенка на стенку, не каждый мог предоставить хотя бы 10 бойцов под своим началом для участия. Впрочем, иногда такие команды рождались прямо во время турнира. Те, кто не смог пройти отборочные туры и проиграли групповой турнир, могли попытать удачи в отрядных схватках. Бои происходили с рассвета до заката, прерываясь лишь на короткие промежутки для расчистки арены. Итак, поприветствуем первых 7 претендентов. Сэр Грант из Таллистри. В одежде таллистрийца отчетливо чувствовалась некоторая изящность. Все было аккуратно скроено, подогнано, сапоги, кольчуга и стальные наручи, начищены до блеска. Остальные претенденты неуловимым образом выглядели менее опрятно. Он был вооружен каплевидным окованным щитом и одноручным мечом. Охотник Адри из Ганатры. Охотник Эрл из Палиатры. Оба охотника выглядели схоже, имели кожаные доспехи, сшитые из каких-то шкур, и в качестве оружия имели окованные металлом дубинки с деревянными щитами. Сэр Ринольд из Ренегона. Ренегонский рыцарь не имел лад, однако одет был явно побогаче большинства претендентов, имел цельнометаллическую кирасу, такой же прямоугольный щит и шлем. Он был самым высоким из присутствующих и возвышался над всеми как минимум на голову. Вооружен он был и полуторным мечом-бастардом, который в его руках казался одноручником. Барон Кланк из Аурелиона. Барон единственный из всех имел полный комплект лад, выглядящих, впрочем, довольно потрепанно. Он держал на плече двуручный клинок и издалека казался големом из металла. Леон Хмурый из Арса. Жан Дубина из Арса. Эти двое происходили из одного королевства и, похоже, были знакомы. Одетые в одинаковую легкую пластинчатую броню, широкоплечие парни были вооружены двуручной секирой и молотом соответственно. С довольно разномастным составом участников мне казалось, что их бой будет выглядеть свалкой, но реальность рассудила иначе. Барон в латах воткнул двуручник в землю и остался стоять недвижимой фигурой, в то время как остальные участники, не сговариваясь, разбились на пары. Рыцари встали друг напротив друга, а парни из Арса выбрали себе в противники по охотнику. Сэр Грант на фоне сэра Рейнольда выглядел как младший брат. Более крупный рыцарь сразу же обрушил на щит противника град ударов, заставив того отступать к краю арены. Охотник принялись кружить вокруг своих соперников, уклоняясь от размашистых ударов секиры и молота, не горя желанием принимать удар на себя. Секирщику в один момент удалось подцепить щит своего противника-охотника, но это и стало его ошибкой. Вместо того, чтобы держаться за него, более ловкий охотник мгновенно выпустил его из рук и перекатом поднырнул под секиру, нанося своей дубиной удар по колену противника. Впервые с начала боя по ристалищу разнесся крик. Тем временем сэр Грант, выдержав первый натиск и дождавшись, пока его противник выдохнется, в момент его секундной передышки провел молниеносный колющий удар в незащищенное кирасой плечо своего соперника, и на песок закапала кровь. Воин с молотом в итоге сумел подловить своего соперника, тот успешно уклонялся от него, но был довольно предсказуем, поэтому в какой-то момент молотобоец сумел провести удар так, чтоб, уклоняясь, охотник оказался в опасной близости от неподвижно стоящего барона. Тот на мгновение замешкался, однако этого хватило, чтобы обрушить на него тяжелый удар молота. В последний момент он успел принять его на щит, однако это его не спасло, тот разлетелся, удар проломил щит и сбил охотника с ног, ломая его руку. Он уже и не поднялся, бессознательное тело немедленно утащили с песка сноровистые мужики в одеждах с королевским гербом Ренегона. Стоящий на колене секирщик вяло пытался блокировать или как-то достать кружащегося вокруг него охотника, не желая сдаваться, однако было ясно, что для него бой закончен. В конечном счете охотник просто зашел со спины и, тщательно рассчитав силу удара дубины, вырубил противника. Рыцари обменивались ударами, ранение гиганта на первый взгляд даже не замедлило его, однако более осторожным он точно стал. Сэр Грант, наоборот, теперь перешел в наступление, постоянно заставляя противника двигаться и нанося удары с разных сторон, видимо, надеясь взять противника измором. И это принесло плоды. Силы его более крупного и уже раненого противника были все же не беспредельны. В итоге тот начал ошибаться и получил еще одну рану, на этот раз порез на бедре. В этот момент до сэра Рейнольда, видимо, все же дошло, что его просто изматывают, поэтому он с ревом бросил свой тяжелый щит в противника, перехватил свой полуторный клинок двумя руками и одним прыжком обрушил на противника тяжелый удар, прорубая его щит. Удача, однако, сегодня, была все же на стороне его противника, силы удара хватило, чтобы прорубить щит наполовину, однако это не нанесло серьезных ранений, лишь слегка ударив сэра Гранта по руке, а вот меч его противника застрял. Гигант, конечно, немедленно попытался достать его, однако было поздно, его противник уже красноречиво приставил меч к его лицу, и битва замерла.